«Опять ты со своей бомбежкой!» — взвыл из темноты все тот же вечно недовольный голос. «Ты заткнешься, наконец, или нет?» «Может, у кого есть что-нибудь пожрать?» — спросил Агасфер. «О, Господи!» — голос из тьмы чуть не задохнулся от подобного идиотизма. Агасфер не обращал на него ни малейшего внимания. «Вот в лагере под Терезиенштадтом у одного была плиточка шоколада, а он и не знал. Припрятал, когда его в лагерь привезли, а потом и забыл. Молочный шоколад из автомата, даже с портретом Гинденбурга на обертке». «А еще что там было?» — прокаркал голос из глубины. «Может, заграничный паспорт?» «Нет, но на этом шоколаде мы 2 дня протянули». «А кто это все время так орет?» — спросил 509-й. «Да один со вчерашнего этапа, новенький. Ничего, еще успокоится». Агасфер вдруг прислушался, потом сказал: «Все». «Что все?» «Кончилось. Там. Отбой был. Отбой воздушной тревоги». Вдруг стало очень тихо. Потом послышались шаги. «Овчарку убирай!» — зашипел Бухер. Агасфер затолкал сумасшедшего под нары. «Лежать! Тихо!» Он приучил овчарку слушаться команд. Если бы его нашли эсэсовцы, все было бы кончено. Сумасшедших усыпляли на месте. Бухер отошел от двери. «Это Бергер». Вошел доктор Эфраим Бергер, тщедушный человечек с покатыми плечами и большой круглой головой, лысый, как бильярдный шар. Глаза у него были воспалены и слезились. «Город горит», — сообщил он с порога. 509-й поднял голову. «А что они говорят?» «Не знаю». «Как так? Хоть что-то они должны были сказать?» «Не-а», — ответил Бергер устало. «Как только объявили тревогу, они сразу перестали жечь». «Почему?» «Ну, откуда мне знать? Приказывают, и все». «А СС? Этих ты видел?» «Нет». Сквозь ряды нар Бергер прошел вглубь барака. 509-й смотрел ему вслед. Он ждал Бергера, хотел поговорить с ним, а тот, похоже, безучастен, как и все остальные. Ничего понять нельзя. «Будешь выходить?» — спросил он Бухера. «Нет». Бухеру было 25, и 7 из них он провел в лагере. Отец его был редактором социал-демократической газеты. Этого оказалось достаточно, чтобы упрятать за решетку сына. «Когда он отсюда выйдет, ему еще останется лет 40 жизни», — думал 509-й. «40, а то и все 50. А мне самому уже 50. Так что мне останется лет 10, от силы 20. Он достал из кармана щепочку и принялся ее жевать. «Что за чушь в голову лезет?» — подумал он. Бергер вернулся. 509-й, Ломан хочет с тобой поговорить. Ломан лежал в глубине барака на нижних нарах из соломы. Он сам так хотел. У него была тяжелейшая дизентерия, и вставать он уже не мог. Ему казалось, что с нижних нар все-таки как-то чище. Чище, конечно, не было. Но все давно привыкли. В большей или меньшей степени, но понос был у каждого. Однако для Ломана это было хуже пытки. Он лежал при смерти, но при каждом судорожном сжатии своих внутренностей все равно извинялся. Лицо у него было такое серое, словно он обескровленный негр. Он слабо двинул рукой, и 509-й склонился над ним. Глазные белки Ломана отсвечивали желтизной. «Вон там, видишь?» — прошептал он, широко раскрывая рот. «Что?» — спросил 509-й, изучая его голубоватый зев. «Справа сзади. Золотая коронка». Ломан повернул голову к свету, в сторону узкого окошка.